Беспрестанно справляется он с старинной серебряной луковицей, но убеждается, что до урочного времени еще куда далеко. Солнышко, хоть и согрело уж воздух, но ползет вверх с удивительной медленностью. От времени до времени он отлучается в соседнее поле посмотреть, как наливается рожь, но сейчас же возвращается назад и опять начинает ходить взад и вперед по рядам валов, поглядывая в то же время вперед. Ему кажется, что косцы начинают приставать, что косы двигаются вяло, и валы укладываются не с прежней быстротой. «Пошевеливайся, ребята, пошевеливайся, пока трава не обсохла!» То и дело покрикивает он. Наконец урочное время настало. Барин провозглашает «Шабаш!» И барщине дается час для завтрака и отдыха. Время, назначенное для отдыха, Арсений Потапыч проводит дома. Он завтракает, обедает и кончает день одновременно с мужиками, потому что иначе нарушился бы правильный надзор. Дома все уже готово. Посредине ничем не покрытого стола на деревянном круге лежит громадная ватрушка из ржаной муки, изрезанная на куски. Это завтрак семьи, а глава семейства довольствуется большой кружкой снятого молока, которая служит ему и вместо завтрака, и вместо чая, так как он, вставший утром, выпил только рюмку водки и поел черного хлеба. Но ему не сидится на месте. Наскоро позавтракавши, он беспрестанно вынимает из кармана луковицу и ровно в 9 часов снова появляется на лугу. Косцы уж взмахивают косами, и так как луг совсем обсох, то прибежали с деревни и бабы и разворачивают скошенные накануне валы. Солнце так и поливает сверху зноем. И в то же время с севера подувает ветерок. Вообще сушка предвидится отличная. Работа идет в глубоком безмолвии, потому что Арсений Потапыч празднословия не терпит. Он не сторонник веселой работы, любит, чтоб дело шло ходко и бойко, а для этого не нужно разговоров, а требуется напротив, чтоб все внимание рабочей силы обращено было на одну точку. Он проходит, посвистывая между рядами баб, которые в одних рубашках, прилипших к потному телу, высоко вскидывают граблями. Он не торопит их, потому что, покуда они дойдут от начала луга до конца, нужно, чтобы верхний слой первых валов сколько-нибудь прожарился. Только тогда работа пойдет безостановочно и не даст бабам понапрасну засиживаться. Побродивши по лугу с полчаса, он чувствует, что зной начинает давить его. Видит он, что и косцы позамялись, чересчур часто косы оттачивают, но понимает, что сухую траву и коса не споро берет. Станут торопиться, пожалуй, и покос перепортят. Поэтому он не кричит «пошевеливайся», а только напоминает «чище, ребята, чище косите». И подходит к рядам косцов, чтобы лично удостовериться в чистоте работы. Ничего, все идет как следует. Нагайка хоть кого выучит исправности. Изнемогая от жара, весь в поту возвращается он к давешней копнушке и закуривает трубку. Мысль, что перед его глазами работают люди, которые тоже изнемогают от жары, не приходит ему в голову. Может быть, в былое время, когда он только что на хозяйство сел, она временами и мелькала, но теперь он уж привык. И они, думается ему, привыкли. Не у него, так у себя, в такой же зной и таким же манером работали бы. Всего лучше об этом не думать, потому что без чего нельзя, так нельзя. Если бы была другая работа, вроде пахоты, например, он, конечно, в такой жар на сенокос людей не послал бы. Но в начале июля, кроме косьбы, и в поле выходить незачем. «Чище, ребята, чище косите!» Машинально покрикивает он, чтоб подкрадывающаяся дремота не застигла его предательски врасплох. А солнышко между тем дошло до зенита и стоит, словно деревянное, не опускается. Арсений Потапыч надвигает плотнее белый картуз на голову и сгибается, подставляя спину действию солнечных лучей. Ему кажется, что в этом положении лицо и грудь менее страдают от зноя. Он складывает руки между колен и задумывается. К далекому прошлому мысль его уж не обращается, оно исчезло из памяти, словно его и не было. Да и в самом деле, что там такое было? Какая-то глупость. Вот все, что можно ответить. Но в настоящем что-то есть. По крайней мере, он может определительно сказать, что и вчера он колотился, и сегодня колотится, и завтра будет колотиться. За это его и называют образцовым хозяином. Теперь идет сенокос. Потом бабы рожь жать начнут. Потом паровое поле под озимь двоить будут. Потом сев, яровое жать, снопы возить, молотить. А рядом с этим в доме идет варенье, соленье, настаиваются водки, наливки. Везде он, везде его хозяйский глаз нужен. Проходят в его воображении перспективы трудовых дней. Нового ничего не представляется, но так как он однажды вошел в колею и другой не знает, то и повторений достаточно, чтобы занять его мысль. В течение 2-3 месяцев надо все до последнего огурца к зиме припасти. Он проверяет в уме количество домашней птицы, предназначенной на убой, и высчитывает, какой может произойти до осени в птичьем стаде урон. Потом мысль его переносится на скотный двор и определяется количество молочных скопов, сколько для домашнего обихода потребуется, сколько на продажу останется. И вот, наконец, наступают и заморозки, надо птицу подкармливать. Всякая крошка у него на счету, все остатки от трапезы господ и дворовых, все бережно собирается в кучу и вместе с сывороткой и лишним творогом превращается в птичий корм. Зима все съест. Да кроме домашнего запаса и денег немало потребует. Надо жене и дочерям хоть по одному новенькому платью шить, а двум невестам, пожалуй, и по два. Надо хоть 2 фунта чаю, да 2 головы сахару купить, водки, вина недорогого, свечей. Он высчитывает предполагаемый урожай, старается заранее угадать цены, определяет доход и расход и, наконец, сводит концы с концами. Много труда ему предстоит, но зато зимой он отдохнет. Дом его наполнится веселым шумом, и он, как и в прежние годы, на практике докажет соседям, что и от 80 душ при громадной семье можно и себе, и другим удовольствие доставить. «Шабаш!» — кричит он, выходя из задумчивости и убеждаясь, что часовая стрелка показывает уж 1:30. Косые грабли мгновенно опускаются, и он спешит домой, где, наскоро пообедавши, ложится отдыхать, наказывая разбудить себя невступно в 3 часа. Покуда он отдыхает, и на лугу царит глубокий сон. Надобно сказать, что в имении Пустотелова заведен такой порядок, что крестьянам разрешается топить печи только по воскресеньям. Распоряжение это сделано под предлогом устранения пожарных случаев, но, в сущности, для того, чтобы ни одной минуты барской работы даже для приготовления пищи не пропадало, так как и мужики, и бабы всю неделю ежедневно, за исключением праздников, ходят на барщину. Поэтому крестьяне горячей пищей пользуются только по праздникам, а в будни довольствуются исключительно тюрей из черного хлеба, размоченного в воде. Вообще, заведенные Арсением Потапычем порядки крайне суровы. Он всецело овладел рабом в свою пользу и дает ему управляться у себя лишь урывками, по праздникам, а в будни только по ночам. Мужики и бабы вольны управляться у себя, а затея Пока тягловые рабочие томятся на барщине, мальчики и девочки работают дома легкую работу, сушат сено, вяжут снопы и прочее. Почти нет той минуты в сутках, чтобы в последовских полях не кипела работа. 3 часа в течение дня и немногим более в течение ночи – вот все, что остается крестьянину для отдыха. Но сверх того, Пустотелов и прихотлив. Он требует, чтобы мужичок выходил на барщину в чистой рубашке, чтобы дома у него было все как следует, и хлеба доставало до нового, чтобы и рабочий скот, и инструмент были исправные, чтобы он, по крайней мере, через каждые 2 недели посещал храм Божий, приход за 4 версты, и смотрел бы весело. Он желает, чтобы про него говорили, что он не только образцовый хозяин, но и попечительный распорядитель.